За славу российскую. Бой кончился. Петр и Меньшиков верхом на конях выехали из крепости. Следом, чуть поодаль группы, ехали русские генералы. Сутулив плечи, Петр грузно сидел в седле и устало смотрел на рыжую холку своей лошади. Меньшиков, привстав на стременах, то и дело поворачивал голову из стороны в сторону и приветственно махал шляпой встречным солдатам-офицерам. Ехали молча. — Государь! — вдруг проговорил Меньшиков. — Петр Алексеевич, гляди! — и показал рукой на берег Наровы. Петр посмотрел. На берегу реки, задрав кверху ствол, стояла пушка. Около пушки, обступив ее со всех сторон, толпились солдаты. Забравшись на лафет с ковшом в руке, стоял сержант. Он опускал ковш в ствол пушки, что-то зачерпывал им и раздавал солдатам. — Государь, — проговорил Меньшиков, — смотри, никак пьют. Ну и придумали. Смотри, государь, в ствол пушки вино налили. Ай да бомбардиры, орлы, герои! Петр улыбнулся. Остановил коня. Стали слышны солдатские голоса. — За что пить будем? — спрашивает сержант и выжидающе смотрит на солдат. — За царя Петра! — несется в ответ. — За Нарву! — За славный город Санкт-Петербург! Петр и Меньшиков поехали дальше, а вслед им неслось. — За артиллерию! — За товарища, в животы свои положивших! — Данилыч, — проговорил Петр, — поехали к морю. Через час Петр стоял у самой воды. Волны лизали подошвы больших петровых ботфортов. Царь скрестил руки и смотрел вдаль. Меньшиков стоял чуть поодаль. — Данилыч, — позвал Петр Меньшикова, — а помнишь наш разговор тогда в Новгороде? — Помню. — А Нарву? — Помню. То-то. Выходит, не зря сюда мы хаживали, проливали кровь. И пот русский не зря, государь, и колокола, выходят, не зря снимали, и заводы строили, и школы, верно, верно, — поддакивает Меньшиков. — Данилыч, так и нам теперь не грех выпить. — Не грех, Данилыч, правильно, государь. — Так за что пить будем? — За государя Петра Алексеевича, — выпалил Меньшиков. — Дурак, — оборвал Петр. За море пить надобно, за славу российскую. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.